Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа, ду множится в познании Его. Слава Богу. Мы уже не первую неделю вместе углубляемся в Писание и читаем Слово Божие, и хотим разуметь, что же такое страх Господень, ну и все вопросы, касающиеся этой темы. Я уже однажды в пятницу участвовал на эту тему, и, скажем, я поставил такие вопросы. Что такое страх Господень? Почему страх Господень? Особенности страха Господня? Повеление Бога относительно страха Божьего? Обетование страха Господня? Как обрести страх Господень? Ну и я еще вот могу добавить такой вопрос, как сложное местописание, относящееся к этому вопросу, который вызывает те или иные споры. Хотя, собственно говоря, я, честно говоря, вообще не понимаю, почему в этом отношении есть какие-то, ну скажем, споры или взгляды на этот вопрос совершенно в другом контексте. Потому что Писание только однозначно говорит. Дело в чем, что, знаете, вот я вот маленькое отступление делаю. Я просто обратил внимание, ну, понимаете, я не говорю про проповедников, которые, ну, допустим, я вот непосредственно сейчас слышал раньше и так далее. Я много слышал проповедей. Почему? Я сознательно на эту тему. Просто интересно послушать, как люди мыслят в этом отношении. И, понимаете, начинается примерно с того, страх Господень – это, и он что-то излагает, например, почтение к Богу, любовь к Богу. И потом приводит местописание, которое в той или иной степени якобы подтверждает его слова. Но Писание учит нас другому. Оно говорит о том, что вам необходимо исследовать этот вопрос, углубившись в Писание, чтобы познать Бога. И когда вы познаете Бога, вы будете знать, что такое страх Господень. Не так, что мы сперва сделали определение и потом попытались Писание подтянуть под наши взгляды, а поняли, что это такое, и скорректировали свою жизнь в соответствии с тем, что мы поняли. И больше того, знаете, вот во Второзаконии, я в прошлый раз приводил, в прошлый раз, когда я в пятницу участвовал, я приводил такие местописания, где говорится о том, что, допустим, царям, вот Моисей в законе написано, что царям предписывается для того, чтобы они мудро и правильно и, скажем, долго могли продержаться на царстве и управлять разумно этим народом, над которым они стоят, они должны сделать выписку из закона и читать ее каждый день для того, чтобы бояться Господа. Слышите? То есть читать, углубляться в Слово Божие, чтобы исполниться страхом Господним. Вот понимаете, почему? Потому что само Слово учит страху Господню. Писание говорит о том, что ему можно научиться. Ему, страху Божьему, можно научиться. В прошлый раз я на три вопроса, в общем-то, я дал ответ. Что такое страх Господень? Почему страх Господень? И особенности страха Господня. Я сейчас буквально конспективно, кратко скажу вот эти моменты, чтобы просто напомнить, о чем шла речь, и я буду продолжать дальше. Прежде всего, я вот и напоминаю, что в прошлый раз я проводил множество мест Писания, которые говорят о том, что страх Господень – это бояться Бога. Понимаете, это реально страх. Это не почитание, это не любовь к Богу, это бояться Его. Есть, действует прямой смысл. Понимаете, и даже просто подумайте, неужели Бог глупый в таком плане, что он, понимаете, заменяет, делает подмену слов, понятий. Он приводит, есть, кстати, на тему любви, масса мест Писания, да и вообще темы в Писании, где говорится о том, чтобы мы любили Бога. Это правильно и хорошо, это на своем месте. Где говорится о том, чтобы мы почитали Бога, это на своем месте. Но сегодня мы рассматриваем тему, где говорится о том, чтобы мы боялись Бога. В прошлый раз я дал определение вообще понятию «страх». Я начал с того, чтобы нам понимать, что такое бояться Бога, нам нужно понимать, что такое страх. Но согласитесь, правда же? Вот. И в некотором отношении Шамо дал уже ответ. То есть он говорил, конечно, что это и почитать Бога, любить и так далее, но когда он говорил о людях, допустим, которые вас не боятся, не опасают вас, что вы принесете им какую-то беду, какую-то опасность, он тем самым дал определение страху. Заметили вы? Это правильно, это точно. Так вот, понятие страха – это действительно, смотрите, в чем выражается. Это состояние человека, обусловленное, скажем, некоторой опасностью или угрозой какой-то беды, предполагаемой или реальной, в отношении того, чего или кого человек боится. То есть, смотрите, вам что-то дорого, и вы это можете потерять. Если вы сделаете шаг против этого, вы получите ущерб, вы в опасности, и, соответственно, вы, уже, у вас охватывает страх. Причем я хочу сказать, что страх не всегда, вот, понимаете, относится только к чувствам. Вот, дело в том, что страх, когда говорим мы о страхе Господнем, речь идет вообще о том, что он охватывает всего человека, всю его душу и его волю в первую очередь, его разум. И, кстати, если вы читаете Писание на эту тему, вы увидите, что он непосредственно связан вот с нашим разумом. И даже вот приводились места Писания, вот они всегда идут рядом. И мудрость, и разум под, скажем, истинной премудростью. Причем под истинной премудростью понимается высшая мудрость. Ну, чтобы вам, смотрите, говорится о том, что страх Господень и начало мудрости, и говорится о том, что это премудрость. Под словом «премудрость» понимается не просто что-то, ну, там, может быть, незначительное относительно мудрости. Это высшая мудрость. Как, например, если есть понятие «красивый» и есть «прекрасный». Прекрасное – это какое? Ну, помогайте. Очень красивое, правда? Ну, просто, ну, прекрасное, понимаете? Вы даже, можете, вот, знаете, так вот разведете руками. Очень красивое. Так вот, премудрое – это очень мудрое. Это высшая форма мудрости. Так вот, страх Господень и начало, ну, то есть как начало и конец. Это альфа и омега мудрости, если так сказать. Так вот, итак, страх – это… скажем, он может охватывать, и он охватывает все существо человека. Чуть позже я оговорю, почему это именно так, почему он охватывает волю. Ну, я уже забегаю вперед в отношении, как обрести. Писание говорит о том, что избери для себя страх Господень. Давайте я прочитаю это место Писания. Это, хотя, в принципе, я позже уже тогда быстро проскочу это. Это притча, самая первая глава. Там упоминается... «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня» и так далее. Понимаете, Господь призывает нас избрать Его. Избрать, то есть то, что избирает, это относится к нашей воле. То есть мы должны сделать шаг, какое-то решение принять в отношении страха Господня. Больше того, вот и Шаму подчеркивал, и в прошлый раз я тоже говорил, и братья упоминали, что это необыкновенное сокровище. Это то, что, с чем не может сравниться ни одни сокровища здесь на земле. Причем, понимаете, страх Господень, он не столько в вопросе, да простят меня, братья, в смысле, что там огорчить Бога, это реально действительно его бояться. Ну, давайте так вот, я вот по-простому. Ну, допустим, вот вы очень уважаете какого-то человека. Ну, я по-простому это так скажу. И вы его даже почитаете, понимаете? Вы его цените. Но у вас есть тоже то, что вы помимо него еще что-то цените. И причем порой цените больше, чем того человека. Причем, когда нет пересечения этих ценностей, вы продолжаете его почитать, вы ему даже об этом высказываете, многократно его это подчеркиваете и выделяете. Но когда эти ценности вступают в конфликт, и когда вам нужно, скажем, почтить то, что вы любите еще, и в данный момент вам это важнее, вы что выберете? То, что вы... Понимаете? Так вот... Но когда вы боитесь этого человека, даже если у вас есть какие-то ценности, ну, понимаете, ну, допустим так, вы боитесь потерять работу, я образно говорю, боитесь начальника, который очень строг к вам, понимаете, который сказал, если ты сегодня уйдешь, все, понимаете, а вам надо пойти, ну, образно, в собрание сегодня, и там вы можете сказать, что так и так, вот. Он говорит, хорошо, пожалуйста, но завтра не приходи. И вы останетесь, если вам дорога эта работа, если вы понимаете, что вам нужно это. Но если вы, потому что вы боитесь его, вы боитесь потерять эту работу, понимаете? То есть страх Господний, в прошлый раз я приводил пример в качестве особенности, он преобладает над всем земным. Он преобладает над всеми видами страхов, которые вообще существуют. В прошлый раз я приводил, что есть естественный страх. Вот Михаил тоже об эту тему говорил, что это страх дан нам самим Господом не с целью нашего угнетения, а с целью защиты. Это правильно и хорошо. Бог заложил в нас естественный страх. Мы боимся, скажем, ну, допустим, выходить из окна, я образно говорю, мы разобьемся. Понимаете, мы руку не, скажем, не в огонь. Мы знаем, что это горячо, это навредит нам. Есть опасность. Мы боимся. Это естественный страх. Это нормально и хорошо. Есть неестественные страхи. Как правило, неестественные страхи связаны с действием злых духов, демоническими силами. Это тоже реально существует. Есть боязнь людей. Об этом, говорится, в Писании упоминается. Но страх Господень не является ничем из этих вот том, что было перечислено. Страх Господень преобладает над всеми этими страхами, он превозмогает их. И я в прошлый раз приводил пример по поводу, когда, вот помните, скажем, фараон приказал убивать младенцев, мальчиков, был приказ такой, но повивальные бабки, они боялись Бога и не делали этого. То есть, другими словами, они шли на риск, они готовы были, ну, погибнуть, но не делали этого. Почему? Потому что они боялись Бога. Страх Господень превозмог страх погибнуть. И в прошлый раз я приводил пример о том, что страх Господень преобладает не только над страхами, он преобладает над любой другой силой, которая есть, вот, ну, то, что касается человека, например, такой, как любовь. Слышите? И я привел пример в отношении Авраама, когда он принес жертву своего сына. Причем было подчеркнуто, тот, которого ты любишь, принеси в жертву. И Авраам сделал это безропотно. Сразу же на следующий день он принес Исаака. Он, ну, пошел выполнить то, что сказал ему Бог. И Бог подчеркнул, что «вижу, что ты боишься меня». Другими словами, страх Господень превозмог любовь. Понимаете? То есть и здесь не вопрос в том, что, допустим, если я буду бояться Бога, мне будут какие-то коврижки, я назову так, это вот эти вот обетования, которые я их перечислю после, вот, по крайней мере, все, которые есть, ну, вот, такие вот мощные, сильные обетования, которые даются. Но они больше относятся не к нам, как говорится, понимаете, чтобы мы этого искали, а относятся к Богу. То есть Бог это даст, понимаете, это прилагается, если человек боится Бога. Это будет приложено. И есть такие вещи, как вот мы говорим, что страх Господень ненавидит зло. Если вы... Скажем, мы не можем, в принципе, ненавидеть зло, не боясь Бога. Это есть причинно-следственные связи. Вот одно первично, второе вторично. То есть страх Господень первичен. И только если мы его имеем, мы будем удаляться от зла, будем ненавидеть зло. Но если мы попытаемся без страха Господня решить второй вопрос, это бесполезно, это невозможно. Мы обязательно склонимся к тому, к чему мы любим. Это неминуемо произойдет. Посмотрите, я приведу пример, сколько раз вы, зная силу креста Господня, падаете, ну, образно так, понимаете? И потом мы каемся, мы понимаем, что мы совершаем пред Господом, мы грех совершаем, мы каемся, и потом через какое-то время делаем то же самое. Речь идет о том, что нет страха Божия. Я еще раз хочу сказать, что та тема, которую мы сейчас подняли, она не относится к легкодоступным в том плане, что за ней, над этим вопросом блюдет сам Бог. Он не даст ее просто так, страх Господень. Смотрите, как он говорит. Вот Шамо привел стих вот о том, что разумеешь страх Господень. Я прочитаю весь отрывочек, посмотрите, как здесь сказано. «Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание Бога». Другими словами, это дорого дастся. Понимаете, Господь только если увидит сердце такого человека, который ищет познать Бога выше всего, выше всех ценностей, которые есть, Господь поощрит его и даст ему познать себя, даст ему уразуметь страх Господень, научит его страху Господню. И все, что прилагается, вот то, те обетования, которые есть относительно страха Господня, будут приложены. Господь это даст. Почему мы говорили, страх Господний, вот так много поднимается вопрос на эту тему? Потому что Бог велик. Он судья праведный. В нем нет ни правды, ни мздоимства, ни лицеприятия. И он никогда не поступится святостью своей, когда человек, будучи его рабом, его сыном, который его любит, но он склоняется ко злу, и Господь не снизойдет до такого человека, чтобы оставить без внимания то, что он сделал, если он идет против него. Он обязательно совершит свой суд, если человек не обратится. Другими словами, в прошлый раз я привел вот такой пример по поводу принципа Валаама. Вы помните, да? В прошлый раз мы говорили. Валаам научил Валака, как победить народ Израиля. Помните, да? Смотрите, Божьего человека или Божий народ победить в принципе нельзя, если он ходит в Господе. Почему? Потому что Господь ополчается вокруг такого народа или такого человека, и подступиться к нему нельзя. И Новый Завет, и Ветхий Завет об этом говорят. Что Ветхий Завет говорит, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся его, а Новый Завет говорит о том, что лукавый не прикасается к нему, потому что он хранит себя. Понимаете? Так вот, другими словами, в отношении тех людей, которые попытаются сделать зло праведнику, на них будет страх Господень, то есть они не будут способны навредить или сделать какое-то зло этому человеку. И вот мы вот в прошлый раз мы приводили эти местописания, где говорилось о том, что страх Господень был над всеми окрестными народами, и они не могли сделать иудеи ничего злого. Так же самое, как сегодня Шамо приводил пример о том, что Лаван ничего не мог сделать Иакову. Почему? Потому что Бог предстал пред ним. Причем в данном случае я понимаю, что когда говорится о страхе Исаака, речь идет имя Бога. Бог Авраама и страх Исаака. Бог назван страхом. Наш страх, говорится. Он наш страх. И Писание упоминает, говорит о том, чтобы мы боялись Его, чтобы только Он был нашим страхом, и никакой другой страх, кроме боязни Бога. Если... Да? Один вопрос. Да. Да, да. Но в данном случае, как бы, наверное, все-таки надо говорить о том, что я, ну, у меня были такие случаи, но я, в общем-то, боялся не начальника этого, уже к нему относился. Вот. Я боялся тех полномочий, которые у него есть. Не имеет значения. Я в это включает все. Власть. Да. Вот. Да. Полномочий. И видите, когда мы говорим, вот, что мы проповедовали, еще братья проповедовали, вы говорите, ну каждый может сказать, я боюсь Господа, потому что. Вот как вы это сформулировали? Я же уже говорил, вот есть такой вот... Сейчас, секундочку. Да. Я же как раз и поставил вопрос. Почему страх Господень? Первое, потому что он велик. И он может сделать все, что хочет. Он могуч. Больше того, он судья праведный. Слышите, я подчеркиваю не просто, что он судья, а судья праведный. То есть он будет судить по правде. Не так, как я... предполагаю ли, ищу снисхождение, а по правде. Он свят, он не поступит со своей святостью. Вот эти вот аргументы, понимаете? Другими словами, я сейчас как раз и хотел ответить по поводу вот Валаама и Валака, я как раз и хочу ответить на этот вопрос. Смотрите, суть в чем? Никто не мог сделать зла, скажем, Божьему народу или Божьему человеку, если он ходит в Господе. Бог не допустит этого. И, собственно говоря, так и произошло, когда Валаак хотел победить Израиля, то есть нанести, ну, скажем, напасть на него и, скажем, сразить его. Но Бог сказал, Валаам говорит, ты ничего не можешь ему сделать, потому что он свят, и он, Бог стоит за него. И сколько раз не пытался он это сделать, Валаак, Валаам не смог этого сделать, потому что Бог стоит за этот народ. Но Валаам был сребролюбив, и он очень хотел получить, ну, награду, которую предлагал Валаак, ну, большую награду. И он сказал, что если ты сделаешь так, чтобы они отступили от Бога, и он сказал, как, чтобы они отступили от Бога, то тогда ты их возьмешь голыми руками. Больше того, почему голыми руками? Потому что тебе даже не придется воевать с ним. Понимаете, почему? Потому что сам Бог сразит этот народ, и тебе придется просто забрать добычу. И он это сделал, Валаам подослал женщин, помните, да, которые вошли в шатры, причем начальников. Почему именно начальников, обратите внимание? Потому что тогда начальники могли свое воздействие распространить на все общество. И, скажем, поклонялись и Валфигуру, и прелюбодействовали, помните, да? И в результате Бог гневом возгорел на Израиля. То есть Бог сам ополчается против такого человека, против такого народа. Вот и ответ. Тогда получается так, да? Да. Любовь, моя любовь к Богу, это чувство постоянное, которое во мне присутствует. Да. А страх Божий – это чувство такое ситуативное, которое… Нет, это не ситуативно, это постоянно. Я сейчас вот, да, объясню, хорошо. Суть в чем? Смотрите, я вот уже однажды попытался это говорить. Смотрите, есть граница. Давайте я открою сейчас этот момент. Сам Господь говорит о том, что есть граница. Это Иов, книга Иова. Я говорил, что именно эта книга учит страху Господню. Вот посмотрите. Тридцать восьмая глава Иов. Так. «Где путь к жилищу света и где место тьмы?» 19 стих. «Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стезик дома ее». Смотрите, сам Господь говорит о том, что есть граница между светом и тьмою, между добром и злом. Она существует. Так вот, смотрите, мы когда говорим о том, что когда человек находится на стороне зла или нечестия и, скажем, пытается сделать вред тем, которые находятся на стороне добра, Бог не допустит. Страхом своим он запретит сделать зло тем, которые находятся на стороне Божией. Но те, которые на стороне Божией, смотрите, они боятся пересечь эту границу. Они знают Бога, потому что знают, что если они пересекут границу, понимаете, что будет? Бог сам пойдет против них. Понимаете, мы порой даже не догадываемся, что наши беды очень часто не от дьявола. Слушайте. Не от каких-то там других вещей, а от того, что против нас стоит сам Бог. И мы молимся, Господи, помоги, Господи, сделай, но мы стоим на этой стороне, понимаете? Помоги нам, Господи. Мы не хотим уйти отсюда, с этой стороны. И говорим, Господи, мы Тебя любим, но мы также любим и другое, почему мы здесь и находимся. Господь говорит, и тот, кто любит мир, помните, да, становится моим врагом, Господь говорит. Если мы стоим на стороне врагов Бога, можете себе представить, и у нас есть проблемы, и мы пытаемся взывать к Богу, и эти проблемы связаны с тем, что именно только Он может решить этот вопрос. Он говорит, прежде всего, Он говорит, что покайся, вернись назад, иначе мой суд поразит тебя. И вот мы боимся этого суда, и именно вот здесь вот в книге Иова говорится, что бойся, говорит, Божьего суда. Ты хоть и не видишь его, но он будет, и он обязательно придет. Илю, когда говорит Иову. Понимаете, давайте так, смотрите, чтобы было понятно, мы сейчас разбираем тему страха Господня. Я не отрицаю любовь к Господу. Я просто ограничен во времени, и я не могу, скажем, многократно вот пересекаться. Одно, второе. Я сейчас хочу рассказать только на эту тему. Понимаете? Дело в том, что больше того, обратите внимание, я уже говорил, что если в человеке должны быть и любовь к Богу, и страх Божий, любящие Господа, помните, продолжите, ненавидьте зло. Слышите? Ненавидеть зло, вы сами знаете, это бойтесь Бога. Понимаете? Больше того, если вы, я уже забегаю вперед, посмотрите, говорится так, что Иисус возлюбил правду и возненавидел беззаконие. В нем был и любовь, агапа, истина, и был страх Божий. Понимаете? Больше того, Писание упоминает Ветхий Завет, Исаия 11 глава, говорит о том, что он был исполнен страхом Божиим. Больше того, Новый Завет говорит о том, что он был услышан Богом за свое благоговение, за свой страх. Понимаете? Если это было в Иисусе, насколько безмерно больше необходим нам страх Господень. Причем, смотрите, я хочу подчеркнуть, что вот Писание упоминает о том, что мы радовались, любили с трепетом. Понимаете? То есть одновременно присутствует и одно, и второе. И любовь к Богу, и радость, и все вот эти вот вещи добрые, о которых мы обычно говорим, когда говорим, как хорошо быть в Его присутствии. Кстати, я не очень хорошо так разделяю вот это вот, такое вот, знаете, как приятно, как хорошо быть это, в присутствии Божьем, где мы просто не представляем тогда, что такое присутствие Божие. Понимаете, присутствие Божие было на первой церкви. Времен, помните, Анания и Сапфира. Помните, когда Дух Святой мощно и сильно действовал, Он был приближен ко всем членам церкви, к той церкви. И когда только было малейшее нечестие, оно поражалось смертью. Вы помните? То есть это реальность, и вся церковь, написано, пришла в ужас. Великий, ну я же и говорю, великий страх объял всю церковь. Больше того, в другом месте Писания упоминается о том, что страх, церкви Божьи пребывали в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножались. Это было естественное, нормальное состояние церкви. И любили Бога, и боялись Бога. Это правильно и хорошо. Если мне удастся сегодня просто передать вам, что это, понимаете, это без этого мы вообще не обойдемся. Это не то, что, понимаете, ну хорошо бы его иметь. Ну, если кто не имеет, ну и ладно, ничего страшного. Ну, подумаешь, ну будешь много иметь там огорчений и так далее. Или Бог огорчится. Ну, хай себе огорчается. В принципе, мне это уже так неплохо. Ну, только вот надо, чтобы Господь по молитве услышал меня и дал мне то-то. Но Он сам ополчается против меня за мое нечестие. Понимаете? Так вот, я полагаю, что я ответил, да, на вопрос. То есть мы боимся Бога не потому, чтобы огорчить. Мы боимся не огорчения Бога. Мы боимся Бога. Это разные вещи. Заметьте, это совершенно разные вещи. Он реален. Он могучий судья. Он, Писание упоминает, огонь поедающий. Это говорится церкви. Не говор... Понимаете, тот человек, который вот читает, он огонь поедающий, это не для него, вот неверующий человек, это не для него написано. Для него будет свой суд в свое время. Это говорится церкви. Церковь должна бояться Бога. И такой вопрос вот я уже задам сразу, забегая вперед. Боятся ли нам Иисуса? Иными словами, мы боимся тех санкций, которые Господь может применить. Которые реально произойдут, не просто, которые Он может, которые неминуемо реально, будут к нам применены, если мы отступим от Господа. Знаете, Давид так и говорит. Он говорит о том, что «я вижу нечестивых, отступающих от Тебя». Ужас овладевает мною в виде нечестивых, отступающих от Тебя. Понимаете, он знает последствия, которые произойдут с этими людьми. Но я, говорит, углубляюсь в Твои откровения. Давид очень хорошо понимал, что такое страх Господень. Кстати, есть интересная вещь в этом отношении. Знаете, я говорил о том, что страх Господень непосредственно связан с такими темами, как поклонение, как тема вера. И если мы понимаем, что то, что относится к поклонению, это присуще только Богу или Божеству, то есть тот, кому мы поклоняемся, тот наш Бог. Тот же самый вопрос относится, кого мы боимся, также является нашим Богом. Или чего мы боимся, является нашим Богом. Помните, Я еще раз напомню это местописание, когда Иисус был искушаем в пустыне, и, скажем, ему было сказано, что напомните, кто там, там было три искушения, да? Первое там, я не буду все три говорить, я скажу одно, что ему было сказано, поклонись мне, помните, да, там падше, если поклонишься, то все, что ты увидел, то, что я тебе показал сейчас, это будет твое. Так вот, Иисус говорит, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, помните, да? Вот. Иисус взял место Писания, где сказано, «Бойся Бога твоего и одного ему служи». Об этом написано во Второзаконии 6 глава, и в этом написано 10 глава Второзакония. Он процитировал именно это место Писания, «Бойся Бога твоего». И он интерпретировал так, «Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Понимаете? То есть эти вопросы страха Господня, поклонения, познания Бога, они настолько тесно переплетаются, что, в принципе, даже порой трудно разделить, что относится к конкретному вопросу. Или страху Господню, или поклонение Богу, или познание Бога. Эти вопросы идут всегда рядом. Бог открывает себя, каков Он есть. Писание упоминает, что окрест Его – страшное великолепие, страшная красота. Написано, что Он страшен для всех окружающих Его. Те, кто окружает, это те, которые Его. Понимаете, я сейчас не сгущаюсь краской, понимаете? Это все так говорит Писание, этим изобилует. Я, наверное, десятой части не скажу, не сказал и не скажу еще то, что написано в Писании на эту тему. Понимаете, Писание вот очень много говорит на эту тему, и об этом говорили братья сегодня и ранее. Я сознательно сегодня не говорю ни на какую другую тему, только на этот вопрос, чтобы показать, насколько он важен, что и насколько он непрост, чтобы найти решение этого вопроса, то есть обрести страх Господень. Но он, без этого мы не обойдемся. Нам необходимо ходить в страхе Божьем пред лицом Его. Об особенностях я сказал. Следующее. Обетование, собственно говоря, Шамо уже оговорил. Я буквально штрихами скажу следующее. Так, конспективно. Начало мудрости – страх Господень. С него, с этого начинается мудрость. С этого начинается вся наша мудрость. Писание вообще называет ученых этого мира глупцами. Ученых, знатоков всего, все, которые Нобелевские премии, если они не в Господе, глупцами. Ученость – мудрых глупость, Писание говорит, понимаете? Писание говорит о том, что более мудры те, которые знают Господа. Давид говорит о том, что, знаете, вот в 118-й псалом есть такая интересная вещь, что, говорит, «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Понимаете? То есть и дальше он говорит о том, что «Я мудрее учителей моих, ибо углубляюсь в твои откровения». Понимаете, о чем речь идет? То есть то, что знание Бога превышает все знания, все богатства, все сокровища этого мира. То есть это безмерно ценнее. Следующее. Это, я хотел подчеркнуть дальше, истинная премудрость. Это не только начало мудрости с этого начинается, с обретения страха Господня, но это и высшая форма мудрости. Больше того, мы можем расти в страхе Господнем. Господь будет нас вести. Больше того, учить страху Господню будет сам Дух Святой. Сам Дух Святой, который Дух благочестия, Дух страха Господня будет учить нас, если мы его изберем. Если мы будем его искать, как серебра, как сокровище, он даст нам познать эту благодать, эту жизненно важную вещь. Дальше, смотрите, страх Господень чист. Кто пребывает в страхе Господнем, не будет, скажем, нечестивым, не будет, скажем, будет чистым пред Богом, будет святым. Написано, он пребывает вовек. Другими словами, это все 18-й псалом, там упоминается о том, что он никогда не закончится. Даже когда мы уйдем в вечность, мы это сокровище заберем с собой. Страх Господень будет всегда с нами. Поэтому то место, где говорится о том, что любовь изгоняет страх, речь идет не о страхе Господнем. Слово «изгоняет», как правило, относится кому? Ну? Так, еще. Ко всем нечистым духам злобы поднебесных. А их изгоняют, понимаете? Речь идет об изгнании всего другого страха, всего нечистого страха, который может быть в человеке. Вот любовь превозмогает, агапа превозмогает над всякими этими страхами. Но страх Господень ни при чем здесь. Иоанн не говорит о страхе Господнем. Следующее. Ну, также об этом уже говорилось, о том, что страх Господень ведет не просто к нейтральности в отношении зла, он приводит к ненависти ко злу, к ненависти. То есть такой человек, который боится Бога, он никогда не пойдет на нечестие. Вот и сегодня приводил пример Шамо, когда Иосиф, ну, в частности, там почти дословно было сказано, что Иосиф, когда братья его, скажем, они понимали, что они согрешили против Иосифа, и они понимали, что он может им отомстить, имея такой высокий титул. И они его боялись. Он говорит: «Не бойтесь меня, потому что я боюсь Бога. То есть я вам не причиню ничего, потому что я боюсь Бога. Меня не бойтесь». Следующее. Долгоденствие. Сегодня также упоминал Шамо. «Прибавляй дни» и так далее. То есть, другими словами, это просто нам Бог дает обетование. То есть в этих обетованиях Он прилагает дни. Как Иов, вы помните, приложил. Кстати, Иов именно обрел страх Господень, который Господь хотел, чтобы он в нем был. Он сам затеял эту историю в отношении Иова и достиг цели. Иов готов был остаться в том, что он... против чего он боролся, чтобы выйти из того положения, которое есть. Он понимал, что он думал, что я ни в чем пред Богом не согрешил, поэтому он ничего не может иметь против меня. И поэтому пусть он отойдет от меня, пусть испытывает, я выйду как золото, я сироту, там, бедного там, и так далее, притесненного, я их там защищал, оберегал, я положил глаза своим, завет о девице, и много-много другого он перечислял и говорил о том, что пусть испытает меня, выйдет как золото. Но Бог, когда пришел в буре, и вот как Степан говорил о том, что попробуйте быть там, в том месте, где, вот понимаете, молния бьет прямо рядом с вами. Знаете ли вы такое? Я иногда вот как-то, знаете, вот несколько раз такое было, когда было рядом со мной. Страшное, страшное зрелище. Это ужасно просто. Это еще в детстве, когда, знаете, у нас... Мы не боялись, вот наша группа ребят, мы гуляли вместе, и один мальчик, он просто навзрыд, он так гроза, он уже плачет, все, понимаете, она где-то там грохочет, он уже навзрыд. Так вот тогда, понимаете, мы говорим: слушай, ну ничего страшного нет, мы открываем дверь, мы в подъезде находимся. Ну вот послушай, ну вот видишь, дождик идет, где-то там громыхает, все нормально. И тут как дал рядом, мы все вместе как завалились в этот подъезд, тот мальчик навзрыд, и мы ничего не можем сказать, мы сами испугались, понимаете, то есть бьет очень сильно. Так вот, когда пришел Иов, Бог пришел и говорил с Иовом, он говорил из бури. Он говорил громом, громом говорил, понимаете? И он говорил: Иов, я совсем не об этом говорю. Ты заботишься о вселенной, ты выводишь большую медведицу своими детьми. Ты заботишься о всей земле, ты выпускаешь молнии там на нечестивых и так далее. Будешь ли ты еще омрачать провидение? Иов говорит: раскаюсь в прахе и пепле. И Господь посвятил целые две главы для Иова. И Иов говорит о том, что я в прахе и пепле раскаиваюсь. Все. Он готов остался в том, что он есть. То есть, другими словами, Бог может сделать все, что хочет, так, как он усмотрел, не давая объяснения, не рассказывая ничего, как он усмотрел. Нам важно и знать, что Он благой Бог, и Его намерения хорошие в отношении нас. Даже если мы не понимаем то, что вокруг нас происходит, мы должны положиться на Него, как есть. Так вот, дальше. Здоровье. Писание упоминает в притчах 3 глава. То, что там упоминается, говорится так, что, скажем, ну, такая вещь, это буквально... «Не будь мудрецом в глазах твоих», 7 стих, 3 глава. «Бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Однозначно говорится, понимаете? То есть порой, когда у нас есть немощи и болезни, И, скажем, если в нас нет страха Господня, то, скажем, я говорю, мы можем пересечь черту, и против нас идет не болезнь, идет не, скажем, сатана, а идет сам Бог. Понимаете? И здесь мы ничего не сделаем, если мы не поправим вопрос во взаимоотношении с Господом, если мы не покаемся. Только таким образом может быть решен вопрос. Дальше, следующее. Защита. Я уже говорил, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его, упоминается. Источник жизни. Кстати, наша церковь называется источником жизни. Понимаете, мы должны придать этому значение. Представьте себе, называется страхом Господним. Подумайте просто. Наша церковь называется так. Источник жизни. То есть начинается жизнь с этого. Слышите? Жизнь истинная, та, которую определил Бог, не та, которая имеется в виду здесь телесно, здесь на земле, а жизнь, которую дает Бог, начинается со страха Господня. Источник жизни. Так упоминается. Дальше. Научает мудрости страх Господень. Кому надо, места Писания выписаны, есть. Довольство. Сегодня Шамо как раз говорил на эту тему. Кстати, вот это место, которое даже сегодня было приведено, быть благочестивым и довольным, речь идет именно о страхе Господнем. Под словом «благочестие» подразумевается отчасти и страх Господень. Понимаете? Дальше. Довольство. То есть умножение церкви. Я уже приводил из Деяний апостолов. И самое, наверное, интересное – это дружба с Богом. Вот это интересный вопрос. Понимаете, Бог открывает свои тайны, те, которые своим друзьям. Открывает свои тайны своим друзьям, не врагам, а своим друзьям. И я уже в прошлый раз говорил о том, что мы очень хотим знать и волю Божию, и в отношении нас, и как поступить, и что сделать, и так далее, и каков путь нам избрать, и какое место в церкви занять. Все определяется о том, какое наше положение пред Господом. Если мы боимся Бога, написано «тайна Господня, боящимся Его». И завет свой Он открывает им. А также дальше говорится о том, что вот кому укажет Он свой путь, который избрать. Боящийся Господа. Вот тот, кому откроет Он путь, который избрать. Это 24-й Псалом. Там об этом говорится. Давайте коротко буквально о том, как обрести страх Господень. Я уже упоминал, забегая вперед, говорил о том, что прежде всего важно понять ценность этого сокровища. Если мы не придаем ему значения, и для нас это, ну, мы можем это иметь, а можем и не иметь, друзья, ничего не будет, Бог не даст этого, потому что Он очень высоко ценит это. Если вы помните, вот даже Иов, понимаете, он понимал, что в своем страдании он приближается к этой границе, границе света со тьмой, и Бог об этом отметил, что ты уже подходил к пределам этой границы света со тьмой. А Иов, понимаете, вот почему начинает, когда разговор между друзьями и Иовом, и заходит именно о величии Бога, о страхе Божьем. Почему? Иов понимает, что силы его тают, и он не может выдержать того давления, которое на него оказывается, не только по немощи плоти, потому что он говорит, когда я ложусь спать, на меня прямо идет, нападает, ну, скажем, и в видениях, и все такое, понимаете? То есть нападает враг на меня, я не могу ни спать, ничего. Утром проснусь, чувствую, что у меня все изнемогает и болит. Он понимает, что уже вот-вот он может не выдержать. И он задается вопросом, где, говорит, серебро имеет источную жилу, золото имеет там находится, алмазы находятся в глубине земли. Но где, говорит, находится премудрость. И он говорит, никто из внешнего мира не мог даже знать, только слухом уха порой кто-то слышал. Но, говорит, Бог явил ее. Вот, говорит, истинная премудрость – это страх Господень. Он задается именно этим вопросом. И Бог показывает ему, открывает ему, дает ответ на этот вопрос. И Иов исполняется этим страхом. И вот, другими словами, важно оценить, страх Господень имеет цену. Я так понимаю, что он имеет цену, наверное, ну, Бог, наверное, приравнивает ее к самому дорогому, то, что есть у нас. Самому дорогому. Не потому, что, знаете, это действительная цена, но он потребует от нас, если мы действительно пойдем за ним, посвятим себя ему, он даст нам понять, что Он потребует все, что для нас дорого. Как это было с Авраамом, когда он говорит: «Сын, которого ты любишь, отдай мне». Есть цена. И тогда он наградит свои вот именно с таким сокровищем, страхом Господним, и даст познать себя. Настоящее знание Бога даст, откроет себя. Следующее. Страху Господню можно научиться. Писание говорит об этом неоднократно. И вот 33-й Псалом, смотрите, говорит о том, что «Придите, дети, страху Господню научу вас». И понимаете, в чем? Давайте, кстати, этот вопрос очень интересный. Я, кстати, на него уже обращал внимание. И сейчас я просто еще раз просто покажу, как будет учить страху Господню тот, который хочет это передать нам. Итак, 33-й Псалом. Смотрите. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Кстати, видите, обещается жизнь и долгоденствие. Смотрите. «Удерживай язык свой от зла и уста свой от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». Смотрите, здесь показывается две вещи. Добро и зло. Видите? Заметили, да? Он говорит о том, что... Еще раз, давайте. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». А теперь объясняет, почему. То есть, почему необходимо избирать зло и уклоняться от зла. Почему? «Очи Господа обращены на праведников», то есть, те, которые с добром. Смотрите, «и уши его к воплю их». То есть, он слушает тех, которые вот боятся Бога, те, которые уклоняются от зла. Смотрите, «но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них». Видите, как он учит страху Господню? Он показывает не просто, что Бог будет огорчаться, потому что вы можете понести ущерб, вы можете потерять то, что вам дорого, вплоть до жизни. Вот так он учит страху Господню. То есть страху Господню можно научиться. Поэтому, читая Писание, не ленясь, углубляясь в откровение Божие, мы познаем Бога, каков Он есть. Писание открывает нам Бога. И если мы будем искать Бога в Слове Его, Он откроется нам. Следующее. Как можно еще обрести страх Господень? Молиться Ему. Вот смотрите, я вот выписал интересное местописание, которое на первый взгляд вам покажется, ну, сейчас вот. Смотрите, книга Ефесской Церкви, 1 глава, 1-17 стих. Может быть, вы даже не догадываетесь, о чем там, что именно страхи Господни будет. Но тут речь идет именно об этом. Смотрите. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Он молится за церковь, Павел за Ефесскую церковь. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил лучи сердца ваше, да вы познали, в чем надежда призвания его». И так далее. Смотрите, чтобы Бог нам дал духа премудрости и откровения к познанию его. Мы просим, чтобы Бог исполнил нас познанием его и страхом Господним. Дух премудрости, вот он, дух страха Господня. Вот он даст нам и научит на страху Господня. Смотрите, это Колосская церковь. Колосская церковь. Здесь он молится за Колосскую церковь и говорит о том, что «посему и мы с того дня, как о сём услышали», ну, то есть то, что они ходят в любви там друг к другу, то, что они в Господе находятся. Он говорит: «посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы познали, исполнялись познанием воли его». Смотрите, познание воли его как? «Во всякой премудрости и разумении духовном». Интересно, правда, да? Смотрите, под словом «премудрость», давайте так, Иисус сделался для нас премудростью, праведностью, освящением и искуплением. Помните, 1 Коринфянам 30 стих, 1 глава. Стал премудростью, Он стал для нас страхом. Поэтому тот вопрос, который говорит о том, что боятся ли нам Иисуса, понимаете, по мере того, как вот, я не знаю, я читаю Писание, я, знаете, как вот, по мере того, что, ну, раньше вот, когда познавали мы Иисуса, то, ну как, вот Господь Иисус, ну вот Он ходил по земле, мы Его представляем, вот, знаете, вот, ну как вот человек, ну мы говорим, да, Он Бог, да, но вот на таком уровне у нас, ну у меня, по крайней мере, так и оставалось. Но по мере того, как я больше и больше, ну, скажем, шел вместе с ним, понимаете, я понимал, что он намного больше меня, он велик. Понимаете, я все меньше и меньше становился, когда я услышал, узнал о славе Господнем, что он тот судья, который будет в 20 главе книги Откровения, потому что Бог весь суд передал Сыну. Понимаете, я не знаю, где уже, на каком месте я нахожусь. Он великий, он могучий владыка, он есть слава Божия. Он истинный святой Бог, перед которым мы поклоняемся и вот перед которым трепещем. Смотрите, что говорит Писание. Вы скажете, но, может быть, это не так. Читаю второй псалом. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом, радуйтесь трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его сгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Вот так говорится. Причем, смотрите, может быть, кто-то говорит о том, что, ну, может быть, это кому-то вот, надо, кому-то не надо. Но Писание дает повеление нам о страхе Господнем. «Бога бойся», – говорит Петр. «Бога бойся». Он говорит не… Понимаете, да, в Писании упоминает, говорит, «любите Господа», и об этом говорит и Ветхий Новый Завет. Но здесь также подчеркивается «и бойтесь Бога». Дальше говорится, смотрите, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение, зная, какой ценой вы искуплены». Другими словами, от нас потребуется отчет. И мы уже говорили о том, что когда Павел говорит о том, что мы знаем страх Господень, что когда мы все явимся пред лицо Его, мы дадим Ему отчет, как мы жили. Я просто не представляю, понимаете, это мы предстанем вот присутствие Божие. Если раньше люди просто изнемогали, ну, падали от страха, не цепенели просто настолько, когда, помните, вот Иисус увидел, скажем, Иоанн увидел Иисуса, когда в Ветхом Завете Даниил увидел ангела, святого ангела, пал как мертвый, он ничего не мог даже сделать. Все остальные бежали в ужасе. Когда Иисус, Савл увидел Иисуса, все в ужасе бежали. Сам Савл, он от славы величия Иисуса, он ослеп и также был в ужасающем состоянии. Понимаете? Писание учит нас. Сам Иисус говорит о том, что бойтесь только не того, кто, как там сказано, что кто, бойтесь того, кто может погубить душу в гении. Помните, я сейчас просто сокращаю время уже. Писание упоминает, нам есть повеление от Господа. И любите Господа, и бойтесь Господа. Понимаете? Все места Писания я постарался исследовать буквально кратко, где есть, говорится, «не бойся меня». Речь идет либо о том, что я пришел, явился при твоей лице, ты, вот Иоанн, пал как мертвый, как в книге Откровения, и там говорится, Иисус говорит, «не бойся». Иисус говорит о том, что «я не пришел тебя уничтожить, погубить тебя. Встань, я хочу сейчас тебе что-то передать, поэтому укрепись». Ободрись, я пришел не губить тебя. Речь идет об этом. Я вижу на основании всего Слова Божьего прямое повеление Господа. Причем я говорю, что этот дар от Господа не дастся, вот знаете, ну так вот, знаете, вот мы захотели, ну ладно, раз и получил его. Он дастся не просто, только при, когда мы придем к осознанию великой ценности этого дара. Когда мы будем изберем его, когда будем искать его и в молитве, и когда будем учиться ему, мы обретем это сокровище. И оно будет нашим достоянием, которое мы возьмем в вечность. Да благословит нас тебя Господь. Да. Да, пожалуйста. Поклонники туда-сюда. день был настолько на народе Божьем, что, подходя к Богу молитвы, уже не падали на колени от присутствия Божьего, каялись и плакали те, которые уже 10-20 лет были верующие, вот что делать страх Господень. Если сегодня был страх Господень, это задушить не мог. Там была вина не такая, что не надо его страдать. Его сегодня не поставили. И буквально маленький штрих, буквально это чуть-чуть. Это я не собираюсь на тему сейчас говорить, но есть очень интересная связь страха Господня с верой. Причем это целый отдельный разговор, но это потрясающе интересно. Я когда узнал об этом, я просто ахнул, что это такое существует. Что только те, которые в страхе Господнем, способны действительно поистине веровать. Вот очень интересно. Писание об этом доказывает.